По крайней мере сегодня. Глава 17. Эксперимент удался, но был нюанс. Я не знаю, почему это произошло. Извиняться не буду, хотя все равно неудобно. Я думал, что после Марты понял, в чем кроется ошибка, но, к сожалению, вышло так, как вышло. Развел я в сторону руки, понимая, что больше ничего с нынешними силами сделать просто не смогу, и добавил: в общем, вам придется носить маски. Мой эксперимент заключался в совмещении техники подчинения монстров и превращения их в фамильяров с другой техникой, созданной с нуля и выглядящей как тот самый поводок из магии крови, используемый для контроля монстров или других живых существ. И я думал, что нормально все совместил. Эксперимент шел хорошо, но в самый последний момент девушки, сперва Марта, а затем и Тоня, прекращали кричать от боли, вызываемой эфиром, что делился на миллионы мельчайших нитей и проникал в большом количестве в их кожу, мышцы, органы, кости. Представляю, как им больно было. Прекрасно представляю. А вот откуда в заклинании закралась ошибка, которая сделала их немыми и слегка подкорректировала их красивые лица, я не знаю. С лицами и впрямь была проблема. Если бы они с такими физиономиями вышли на улицу, то привлекли бы взгляды всех вокруг. У мертвецов и то приятнее внешность. Кожа на лицах девушек стала серой и покрылась светлыми пятнами, а кровеносные сосуды, что почернели, стали просвечивать и походить на татуировки. В общем, выглядело это не слишком привлекательно, словно проказа какая-то, и ни зелья исцеления, ни попытки влить в них энергию воителя с живительным эффектом, ничего не помогало. Может быть, это потому, что вы не маги. У мутантов так или иначе имеется магический источник, а у вас его нет, размышлял я вслух. Впрочем, вы это заслужили. Тем не менее, рано или поздно я найду способ исправить эту оплошность. 20 лет, срок длинный. Именно столько вам предстоит служить мне, как своему господину. Ну, либо до того момента, когда вы мне более не будете необходимы. Клянусь именем и честью своего рода, что я освобожу вас, а не прикончу в конце службы. Вы получите от меня вольную и сможете пойти куда пожелаете. Служите мне верно и усердно, и моя сила, что теперь струится по вашим венам, станет для вас защитой и оружием, а мое имя станет гарантом вашего будущего. Ослушайтесь меня, и познаете все муки ада, оставаясь при этом в живых. Ведь сила, что течет в вас, принадлежит мне. И если я захочу, то заставлю вашу кровь бежать в обратную сторону. Две молчаливые девушки, чья судьба с сегодняшнего дня была в моих руках целиком и полностью, медленно опустились на одно колено и склонили головы. Хорошо, что они сами догадались, а ведь я мог бы попытаться через этот поводок склонить их силой, если бы они не поняли, что от них требуется. Такая возможность у меня появилась в тот же момент, как только эфир распространился по их телам и темно-зеленый, практически черный канал энергии образовался между нами. Видеть его мог лишь я, а они, лишь ощущать. Подозреваю, что они и мое присутствие по колебаниям этого поводка могут чувствовать. Ну вот и все. Теперь я рабовладелец. Дожил. Отец за такое по головке не погладит, конечно. Но вариантов у меня было не так уж и много. Либо гарантировать их покорность, либо убить. Ждать суда против Ирисовых мне, возможно, предстоит еще не месяц и не два, а быть может, и не год. И все это время сидеть на стреме, зная, что в подвале моего дома от скуки строит планы моего убийства две наемницы. Ну уж нет, я и так плохо сплю по ночам из-за Юли. Ну, теперь они могут жить почти как простые люди и даже выходить на солнце. Только маски надо купить. Можете подняться, следуйте за мной. Отныне у вас нет ограничений в перемещении и благах на территории моего поместья. Однако прошу вас не создавать проблем другим его жителям, а наружу выходить только со мной, надев подходящую одежду и маски. Лучше пусть все тыкают пальцем в меня и говорят, что я выпендрежник и фетишист, нанимающий в охрану и сопровождение девушек с масками на лицах, предупредил их и открыл дверь наружу. Гриша, ограничения сняты, пропусти, и больше их охранять не нужно, сообщил я стражу, который преградил проход новым жителям поместья. Сколько времени-то? Ух, ё-моё, опаздываю уже, 20 минут осталось, чтобы доехать до рабочего кабинета графа Багратиона. Блин, шансы успеть чуть выше нуля. Прыгнул за руль и выскочил на полной скорости из гаража, едва не протаранив открывающиеся ворота. Прав у меня, к слову, так и не появилось. Нехорошо поступаю, надо бы сдать экзамен. А то привык, что Юля рядом и завезет, куда скажу. Пробки. Если в нашем районе еще было относительно тихо, въезд посторонним запрещен, то вот на общих улицах творился кошмар. Времени не было, потому кинул автомобиль на ближайшей парковке, до какой успел доехать. Благо это было возле какого-то офисного здания. Все уже разъезжались с работы, так что местечко нашлось. А вот оплачивать парковку я не стал. Понятия не имел, как это сделать. Видимо, стоит ждать штрафа. Бежать по тротуару было комфортно, пока не стали попадаться самокатчики, резво выскакивающие из-за углов и не успевающие затормозить, чтобы не столкнуться со мной. Дважды пришлось проявлять чудеса акробатики. В районное здание столичного комитета государственной магической безопасности я вбежал в 7:01 и сходу прокричал дежурному на входе, что я навстречу к князю Багратиону. Паспорт. Ага, сейчас. Проверил все карманы. Да блин, забыл дома. Значит, не судьба. Пожал плечами боец охраны. Так это он же меня и вызвал. Вы позвоните ему, сообщите. В такое время, не дурите голову, уважаемый. Я не стану пропускать неизвестного. Александр Петрович мне же потом голову и открутит. Как же все сложно с вами. Вытащил телефон и сам набрал Багратиону. Добрый вечер. Я на месте, но меня не пропускает охрана. Да, поэтому задержался. Удачно спихнул вину на охранника. В таком деле и с такими людьми пунктуальность очень важна. Александр Петрович отключился и через 5 секунд зазвонил телефон дежурного. Старая, неубиваемая модель, очень похожая на ту, что носит в Сибирь ликвидаторы вместе с пробойником. Дежурный слушает. Аж вскочил со своего кресла дежурный. Так точно, Александр Петрович. Да, стоит. Не могу знать, Крастон или нет. Документы не предоставил. Будет нарушен ваш же приказ, только если вы лично. Да, понял, исправлюсь. Нет, хомяка не наблюдаю. Так точно, уточняю. Убрал трубку к груди, прикрывая микрофон. Дежурный и сказал мне: уважаемый, у вас хомяк с собой есть? Как альтернатива удостоверения личности? Есть, удивился я таким методом проверки. Пи, вылез из кармана сонный Фома, которому я так и не дал нормально выспаться с этой беготней. Ваше сиятельство, хомяк обнаружен. Есть, пропустить. Дежурный положил трубку телефона и нажал на кнопку, позволяя мне пройти. Засияла ярко-зеленым светом рампа, через которую я прошел и сразу направился в указанный Багратионом кабинет. В другие заходить было мне запрещено под страхом тюрьмы. Это я еще с прошлого визита помнил. Еще после рамки обратил внимание на несколько камер, смотрящих в мою сторону. В жизни не поверю, что Александр Петрович не мог через них увидеть, кто именно к нему пришел. Либо ему было лень, либо он чем-то занят, либо я чего-то не понимаю. «Здравствуйте, Александр Петрович», вошел я в кабинет и сразу сел на предложенный стул. «Вызывали?» «Вызывал». Он снял очки и устало потер переносицу, закрывая множество папок с бумагами. «Что ты там за переполох устроил в женском общежитии? Не хватает внимания в собственном доме?» «Никак нет, ваше сиятельство. Более чем хватает. Случайность, не более». «Случайность, говоришь, а вот ректор весьма хорошего о тебе мнения. Герой, говорит, девочек спас. Просит наградить через Министерство образования. Только ты же знаешь, что я не ректор. Меня не обманешь. Ты этого ежа-мутанта купил вчера вечером. Где он, кстати? Дома спит. Вы велели принести труп, но трупа нет. Убивать не стал, так как восстановил привязку. Подобные эксцессы более не повторятся. Прошу прощения за переполох. Никто не пострадал. Я поднялся и поклонился, извиняясь, как и положено мелкому аристократику перед высоким начальством. Значит, не все мне верно донесли. Говорили, ты труп в мешок забрал. Хммм, я, вообще, тебя не из-за этого вызвал, но теперь даже интересно стало. Что там у тебя произошло? Рассказывай, а то у нас в столице прямо помешательство с этими фамильярами. Мало ли еще что-то подобное произойдет. Все довольно просто и даже глупо произошло. Я взял фамильяра на базовой привязке, основанной на магии крови. Но это ведь не полноценный контроль над монстром. Возможны как раз вспышки непослушания, своевольства и прочие проблемы у слабых магов вроде меня с такими вот мутантами. Особенно сильными. Слабых магов вроде тебя. Ну-ну, продолжай, сказал Александр, постукивая пальцем по столу. Я стер эту привязку и начал подчинение фамильяра по родовым техникам заново, с нуля, родовым техникам. Понятно. В этот момент он избежал, атаковав меня и на мгновение ослепив, юркнул в вентиляцию, из которой выскочил на улицу. Дальше погоня, и вот я его словил. вернул в дом и закончил привязку. Сейчас он как шелковый. Правда, едва не погиб, поэтому лежит себе и греется. Закончил я свой рассказ, оставаясь максимально искренним. Сбежал и был пойман. Хорошо, я задам тебе пару вопросов, которые не стыкуются с твоим рассказом. Это какие? Удивился я, ведь рассказывал все честно и ничего не утаивая. Начнем с твоего заявления, никто не пострадал. Это, протянул он мне листок бумаги, знаешь, что такое? Я взял его и вчитался, удивляясь и едва сдерживаясь, чтобы не наговорить в присутствии Багратиона всяких нелитературных выражений. Жалоба с требованием проверить мое имение на предмет опасных незарегистрированных животных и мутантов за подписью графа Хархина. Он не пострадал. Пока что. Я вернул листок бумаги и не стал скрывать своего отношения к этому графу. Но вскоре пострадает. Не заладилось общение с соседом, я даже удивлен. Вы ведь оба иностранцы. Разве что рот у него больше на слуху, чем твой, да и сам он побогаче будет. Переехал на год раньше, из Испании. У него там много чего осталось, родня, замки и прочее. Есть гвардия своя, покровительство со стороны монарха. А я думал, египтянин, и чего ему в Испании своей не сидится? Спроси у него, может, с братом поругался, а тот наследник рода. Решил не вносить смуту в семью, пожал плечами Багратион, сдавая с потрохами моего соседа. Я приторможу заявление на неделю. Все проживающие в поместье должны быть зарегистрированы в отделе по гражданству и миграции, а фамильеры В. Александр пронзительно глянул на меня, и я понял, что мою задницу прикрыли только что. Ведь грибов я пока не собирался регистрировать. И приедь ко мне проверка, были бы проблемы. А еще телохранительницы мои новые. Вот ведь засада. А как зарегистрировать двух пленниц из Гвоздик? Документы на них есть? Нет. Плохо. Тогда не смогу легализовать. Разве что приехать с ними в управление по гражданству и миграции, зарегистрировать в качестве бездомных, нанятых на работу, не имеющих даже паспорта. Такие хоть и редко, но встречаются. Только вот некрасивые молодые девушки. Да, именно. Лучше пусть они просто исчезнут на время. Хм, говорить ему, что я имею над ними контроль теперь, это, пожалуй, глупо. Подтверждений никаких. А сказать, что это было экспериментальное заклинание, все равно, что признаться в том, что я сумасшедший. Не поверит он полностью и в то, что я с ними договорился. Ладно, вывезу их на время. Поселю у панка. Заодно они его прикроют во время выполнения моих заказов и обеспечат безопасность бункера. Все-таки это единственная база в Подмосковье, где я могу затаиться в случае чего, о которой никто не знает. Ну, почти никто. Надо бы еще наделать подобных берлог на всякий случай. С Фомой я смогу проникнуть даже в самые закрытые, заброшенные места. А такие есть, и их много. Найти только надо. Причем самостоятельно, без панка. Сделаю так, что исчезнут. А если и где-то будут появляться, то в масках на лицах. Я нашел ключик к их подчинению. Рискуешь. Запер бы их в подвале, подождал, пока не понадобится. Ну это я так, одна из мыслей. Если вдруг рядом появятся люди в масках, это будет моя стража официально. Документы бы еще какие-нибудь сделать, это вы верно подметили. Ну, это, если что, попозже. Ну, вроде отмахнулся. Чего он там еще от меня хочет? Ладно, тут ты все понял. Тогда второй вопрос. Что это за родовые техники такие, которых ни в одном досье нет о твоем роде? Мы уже и нашего агента в Скандинавии привлекли, чтобы достать из архивов немного о твоих предках. И странно, знаешь ли, так тут все просто, ваше сиятельство. Ну а я, видишь, откинулся на спинку стула Багратион, не понимаю, объясни, я ведь не просто маг, а маг двух стихий от рождения, так ведь у меня кроме этого еще и мутация, так сказать, магическая возникла, у меня аномалия на сон и скорость восстановления, всего, маны, силы воителя, выносливости, есть только много из-за этого приходится, метаболизм дикий, вот и все, это отец мой постарался, каких-то индейцев нашел, сдружился, какие-то зелья у них выкупил, проверил и мне дал, все это в итоге в моем организме так перемешалось, что я стал не совсем такой, как мои предки, их техники я легко использую, и обучен я хорошо, но кроме этого с детства эксперименты ставил дома, учился нестандартным формам и комбинациям имеющихся стихий. Индейцы, опять же, о работе с фамильерами мудростью поделились. А там и отец умер. Ну и дальше вы из своих отчетов знаете. В итоге я все продал и обменял, что было, только фамильное оружие оставил, а потом приехал сюда и теперь кручусь-верчусь, жить хочу, с монстрами воевать хочу, возродить род хочу. Это, конечно, похвально. Правда, верится, знаешь ли, с трудом. Да, мне тоже. Я боюсь, что на самом деле не так силен, как сам себе воображаю, и мне просто везло. Страшно однажды проиграть и потерять все, поэтому хочу и готов учиться, и бить морды соседям, ну, если заслуживают. Вызовы всегда нужны для преодоления собственных пределов. Мы вдвоем ненадолго замолчали, после чего Багратион все-таки решил перейти к настоящим вопросам, а не тем нестыковкам в моей биографии, какие он откопал. Вообще, удобная отмазка, индейцы научили. Они и впрямь один из самых малоизученных и одаренных народов, живущих в горах и джунглях Амазонки. Огромные территории в тех краях находятся под их контролем. Это даже в наших учебниках истории проходит. Три знаменитые войны антинашествия амазонок. Вечная партизанская война у них там идет. Куда твоя Юля и помощник пропали? Так на задание я их отправил. Какое? Учиться и развивать силу мысли Юли. Просто пока она вам не нужна, я решил, что ей нужна практика. Первая задача – незаметно покинуть город. Вторая задача – найти себе новый образ и личность, вжиться в ее роль на несколько дней, вернуться, оставшись необнаруженными. Кен поехал с ней как телохранитель на случай, если вдруг возникнет недоразумение. Ну и в целом он как эвакуатор работает, и заодно шифр придуманный отрабатывает, отчитываясь. Я вспомнил про смс-ки в духе «купили молока», которые Багратион явно читал. В следующий раз, согласовывать со мной, будет исполнено. Сразу согласился я, уже начиная разочаровываться в этом могучем покровителе. Слишком сложно вести свою игру, когда он за тобой так пристально следит. Рано или поздно мои отмазки не прокатят. Я вообще сомневаюсь, что он верит хотя бы в половину моих фантастических рассказов. Александр потянулся к тумбочке, вытащил оттуда какой-то бейджик и кинул его на стол. Вот, возьми, чтобы меньше проблем было на улицах и в конфликты реже попадать. О, я теперь на вас работаю, а зарплату будут платить, удивился я пропуску государственного образца в различные учреждения. Ага, и премию выписывать. Разбежался. Дальше. Пока мир бурлит, обсуждая итоги нашего Совета Империи, у нас здесь более-менее тихо. Начинаются аккуратные переговоры и подготовки к дуэлям между примиряющимися родами. Слышал, что ты слышал об одном таком конфликте. Готов, если что, участвовать в примирении? Вы про дуэль? Да, не вижу проблем. Если условия будут хотя бы более-менее честные, то легко. Тем более за такое обычно щедро награждают, а у меня не то чтобы рвется кошелек. С этим как раз и вопросы. Предлагают дуэль между ликвидаторами до 20 лет, служащими роду Ирисовых и Светловых, и дуэлянт со стороны Ирисовых, один из величайших юных талантов империи. Если вдруг думаешь в это ввязаться, протянул Александр мне увесистую папку, на которой имелась фотография уверенного в себе юноши, имя Демидов Олег Константинович, вот тебе информация о нем, почитай при мне, а затем верни. Открыл я папку, почитал и присвистнул. Да, соперник серьезный, еще и с такими регалиями и статусом, что на его фоне я выгляжу серой мышкой. Спасибо, подумаю, мне предложений пока не поступало, заодно поищу в интернете записи его сражений, они там должны быть, можешь не искать, вышлю. Ладно, на этом все, вот ведь, а мне так понравилось секретные папочки читать. Интересно, какой у него в этом всем интерес, не поверю, что он просто так мне помогает. Спасибо, Александр Петрович, ни за что. И еще кое-что, перед свиданием с княжной, сходи в душ, от твоей пробежки ко мне на прием еще с коридора запах было слышно, и не забывай в следующий раз паспорт, или хотя бы свой новый пропуск, не забуду, ваше сиятельство. Поклонился я и вышел из кабинета этой крайне важной шишки, даже дверь не успел закрыть, как у него зазвонили сразу два телефона. Ну, вроде нормально поговорили, и я вроде бы даже нигде не прокололся особо. Дуэль, это интересно, а если одолею этого Демидова, то еще и полезно будет, а также крайне приятно уделать этих наглецов, что отправили убийц по мою душу, хе-хе, теперь эти убийцы, мои телохранители. Чувствую, начало учебы у меня будет крайне насыщенным на события. Глава 18. Ужин с великой княжной, ее женихом, кстати, нормальным таким парнем, а также ее подругой, что сегодня была до безумия красива, надев какое-то до неприличия короткое платье, отчего сильно смущалась весь вечер, прошел как по маслу. Вокруг арендованного этажа для нас четверых стояло множество воителей в несколько колец охраны. Причем не только волжские, но и служители императорского рода Романовых, что автоматически повышало статус нашего мероприятия. К моему удивлению, Елизавета даже не скрывала, что у нее и регента состоялся тяжелый, но открытый разговор, в котором обе стороны высказали друг другу все, что они думают, и на этом все. Стефания сказала, что некоторые вещи она совершала опрометчиво и не все поступки ее красят, но и действия девчонки были сродни шутке, что подрывает авторитет империи на мировой арене. Думаю, эта хитрая бестия сама не ожидала, чем закончатся ее интриги. Все-таки многие свои решения она делала просто по наитию за неимением достаточного опыта. Я это уже понял по результатам решения вопроса с моей семьей на Совете Империи. В итоге регент заявила, что Елизавета вольна перемещаться свободно, но обязана беречь честь правящей династии. Так рядом с великой княжной появилось много, очень много охраны. А вот Бортников, вечная ее тень, сегодня не пошел с ней, заявив, что раз рядом буду я, то проблем быть не должно. Мне бы его уверенность. Обычно наоборот бывает, там, где я, вечно какие-то конфликты. Но в этот раз он оказался прав. Вечер прошел великолепно. Мы болтали обо всем на свете и почти две трети вечера слушали рассказы брата Даши об императорской магической академии. Девушкам это было безумно интересно. Оно и понятно. Все-таки это были так любимые ими сплетни. Ну а я просто хотел знать, что именно меня ждет. В конце вечера даже отец Волжской появился, чтобы забрать дочь, сына и невестку из ресторана, да и заодно со мной перекинуться парой слов. Ничего особо важного, обычная учтивость. Но, если вспомнить разницу в наших статусах, то это можно было назвать символом уважения и благих намерений в отношении меня. Он даже пожурил меня за то, что я так и не заехал получить должную благодарность за помощь в спасении его драгоценной дочери и ее юной и слишком активной подруги. Да, не так страшен оказался этот крайне уверенный в себе мужчина. Ну, в конце концов, целый князь, пусть и довольно молодой, в сравнении с другими главами родов, что я встречал. Арт, князь Волжский Александр Дмитриевич. Я пообещал обязательно приехать к нему до конца года, а он пообещал сделать все, чтобы я полюбил Казань, как свой родной дом. Есть у меня ощущение, что барон Бортников не просто приложил руку, а оказал все возможное влияние на то, чтобы уважаемый князь, отец Даши, стал ко мне крайне положительно расположен. Если вспомнить наш первый разговор по телефону, то я сегодня словно с другим человеком общался. Видимо, он меня оценивает как потенциального жениха Дашки и хочет понять, что я за фрукт такой, подумал я, возвращаясь домой после званого ужина. И от этой мысли меня вдруг словно током ударило. Опять к свадьбам все сводится. Бррррр, не хочу жениться. Я хочу учиться. Хотя бы ближайший год. Вокруг слишком много прелестных девушек, с которыми у меня исключительно замечательные отношения. Не могу, не могу и не хочу я делать выбор, возвышая одну и тем самым оскорбляя остальных. Блин, кажется, я теперь понимаю, откуда в нашем мире такое повальное увлечение гаремами среди сильных мира сего. С этой мыслью и желанием поскорее встретиться с отцом и задать ему каверзный вопрос я и уснул. А наутро чуть не атаковал с просонья эфиром двух призраков, бесшумно бродящих в длинных белых ночнушках по коридорам. Марта и Тоня, надо заняться их вопросом. Вдруг на это много времени уйдет. Одежда, экипировка, документы. Нет ничего для них. Беженцы те больше с собой приносят. У этих же вообще ничего не осталось. Маски. Какое-то говно дешевое по цене золота. Проклятые косплееры и фанаты аниме. Уже полчаса спустя я сидел с девушками в своем рабочем кабинете и подбирал им экипировку и прочее. До завершения аукциона надо закрыть все внезапно появившиеся вопросы. Спасибо соседу, чтоб его бык во время родея на рога поднял. Наемницам подобрать подходящую экипировку оказалось вовсе непросто. Пришлось их раздеть и снять мерки. Не то, чтобы я не мог дать задание написать, но хотел глянуть, какие есть особые приметы, что могли бы их выдать. Татуировки там, шрамы. Заодно проверил их на подчинение подобным приказам. Даже на миг не задумались ассасинши, бывшие наемные убийцы, если быть более точным. Отныне они мои телохранительницы, и сегодня вечером, когда начнется аукцион, на который таким, как я, не попасть, я повезу их в убежище, которое еще надо найти. Эх, сколько дел. В крайнем случае отправлю в тот самый бункер с панком. Так, девчата, дело важное в первую очередь для вас, так что помогайте. Компьютер есть, планшет у Фомы. Сейчас заберу, а то играет во что-то и батарею скоро посадит. В общем, поищите производителей спецэкипировки на заказ, защитной, для воителей, и по возможности из измененных материалов. Покидайте мне ссылки, подумайте над дизайном масок. Я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем я обрету силу и знания, как это недоразумение на вашем лице и шее исправить. Так что выбирайте себе модные и крутые прикиды для разгуливания по городу, предложил я не скучать девицам, а заняться делом, и подошел к Фоме. Тап-тап-тап, пи, разъярился он, когда я забрал у него планшет. Что за глупость? Хомяк тапает хомяка, уж лучше бы в симулятор фермера поиграл, пи. Фома вытащил из своей нычки еще пару планшетов и начал совать их мне, а тот, что я забрал, утягивать себе. Я отпустил, не став тревожить ребенка. Главное, чтобы он зависимость от этих игр не получил, как Кен от пива в свое время. Пока все занимались чем-то полезным, я тоже решил заняться делом. Подключил разные системы защиты и анонимайзер на ноутбук, использовал для раздачи интернета телефон панка. Мне нужен был Даркнет. Давно я не заходил в темную часть всемирной паутины. Так увлекся, что буквально утонул в ней, выискивая информацию о заброшенных местечках и скачивая карты Москвы и окрестностей. А еще нашел любопытную новость. Какой-то шишка уверял всех, что после исчезновения старого наркоцентра в Москве и залегших на дно засранцев, занимавшихся распространением дряни, пришли новые ребята из других городов. Несколько банд уже закусились и друг с другом, и с людьми короля, пытаясь занять внезапно появившуюся нишу бизнеса. Короля уважали местные, но не приезжие. И когда слухи разошлись, они стали проверять его авторитет на прочность. ХММ, такие вот твари любят создавать подпольные лаборатории, притоны, точки сбора. Тот же заброшенный склад в порту Новосибирска был из таких центров. В целом, если у меня будут проблемы с доступом к заброшенным государственным и частным бомбоубежищам, хотя информация о них у государственных служащих явно есть, значит, рано или поздно кто-то может появиться на пороге. Рассуждал я, и понял, что мой план с попыткой отжать временно никому не нужное, не идеален. Так что можно не церемониться с засранцами, которые всякой дрянью промышляют, и просто присвоить себе то, что они создали своими грязными ручонками. Пожалуй, этой ночью отправлюсь на охоту, если никаких других важных дел не возникнет. Все равно я не усну, ожидая результатов аукциона. Мои поиски прервали весьма наглым способом. Подсунули прямо под нос планшет, на котором я вместо данных о производителях защитной экипировки и масок увидел главную страницу какого-то сайта с женскими трусиками. Это что, маска? Ты ее на голову решила надеть? Так себе маскировка, если честно, подшутил я над Мартой, и та демонстративно закатила глаза, став похожей на привидение или ослепшую ведьму. Пи, отбросил планшет Фома и оказался рядом, с интересом разглядывая запрос моих телохранительниц. Ну и чуйка у него. Кошмар. Ладно, заказывайте. Возьмите с запасом. По 5000 выделяю вам на это и все прочие дела, связанные с гигиеной. Сразу на год вперед все купите. Пи. Фома вскарабкался по рукаву Марты, после чего начал листать сайт. Пи-пи-пи. Говорит, сейчас поможет с выбором. Перевел я слова хомяка наемницам. Те с сомнением посмотрели на меня, потом на Фому и, пожав плечами, пошли делать покупки. Оплату после доставки выбирайте. Если что, Маша примет все, и вечером мы уезжаем. Так, не забыть еще зарегистрировать всех фамильеров. А то этот сосед, та еще испанская гнида. Кстати, раз уж мы воюем, я дочитал ветку форума и понял, что эти гады все неплохо заныкались. В лучшем случае оговаривался район, где те или иные мутные типы засели. Задачка отыскать их будет посложнее, чем найти иголку в стогу сена. В общем, пойду переговорю с моими диверсантами и заодно подумаю, как найти логово этих ушлепков. Хотя бы одних. Там банд 5 штук уже назвали. Все являются частью своеобразных мафиозных кланов из других частей России, прикрываемых, скорее всего, аристократами. Но не обязательно это наши благородные. Хватает тварей одаренных и вне закона. Сколько таких, обиженных и разоренных, что потеряли свои земли и гордость, перешли на темную сторону и скрылись. Много. И каждый год такие появляются. Кто-то на свою семью обиделся и ушел в подполье, кого-то род изгнал, а кто-то всех потерял. В общем, у разведки империи всегда работенки хватает, и они наверняка знают, как выйти на информаторов, а те сориентируют о том, где находятся базы, в которых сидят накробарыги. Но обращаться к своим новым друзьям, что ходит за мной по пятам, я не буду. Мне самому эта база нужна, чтобы от них сваливать и своими мутными делами заниматься. А мутных делишек у меня более чем хватает. Вот, к примеру, не пойду же я в открытую худополого пытать и казнить перед их машинами, не пойду. Сделаю все так, чтобы никто из них не узнал даже о том, что мы с ним хотя бы раз в жизни встречались. К слову, даже интересно, что с ним сделали Юляскиным. Я им разрешил прикончить его, если будет необходимость, но сомневаюсь, что они это сделали. Так даже лучше будет. Самому хочется свести счеты с этим предателем, который не умеет ценить доброту окружающих. Жужжа, привет, как твои дела? Я подошел к грязевой луже, в которой радостно спал мой верный танк, покрывшийся коркой дополнительной брони. Жеж, приоткрыв один глаз, радостно зашевелил жвалами и усами мой любимый жучара. Для тебя есть дело, очень важное, заговорщицки прошептал я. Жеж, встряхнулся Жужжа, едва не превратив и меня в поросенка. В общем так, я знаю, что у вас с Фомой есть джентльменское соглашение. Ты, когда наешься, с ним переносишься куда-то там и делаешь свои дела, а потом он возвращает тебя обратно. С сегодняшнего дня я разрешаю вам это делать на участке моего соседа, вон за той стеной. Хорошо, Жеж, нет, прямо сейчас не надо, они дома, лучше делать это ночью, без лишних свидетелей. Жеж, вот и договорились, сейчас тебе принесем перекусить, хороший ты мой, похлопал я по его панцирю, что был словно металлическим. Удивительный мутант, который освоил искусство защиты, тарана и кислотных плевков на 10 баллов из 10, и ведь это явно не его предел. Дальше я пошел за Виви, но на участке я ее не обнаружил, значит, где-то в доме. Использовать часы не хотелось, как и тянуть по каналу нашей связи. Было интересно случайно наткнуться на нее и застать врасплох. Фамильеры чувствуют, если я их ищу. Виви даже просыпается. В общем, с крылатой милашкой я так и не пересекся, зато нашел ежа, которому имя еще официально не дал, но когда поедем регистрироваться, быть тебе электроебжиком, а по документам полное имя будет Ебжик Шустра Колючкович. Скажу, что он благородных сербских кровей, не гуляй долго, скоро выезжать. И еще это, ты же можешь, если что, провода электрические резануть и не помереть, фыр, ответил он мне, что ему это не интересно, и продолжил принюхиваться к дереву, где любила сидеть Виви. Для дела надо, засранцам жизнь испортим, они будут злиться и беситься, а то обещали пристрелить тебя в следующий раз, фыр. Тут же поменял он свой взгляд на задание и заверил, что в деле. Вот и славно, не сегодня так завтра устроим испанцу диверсию. Я хотел было погладить ежа, но на полпути решил, что мне рука без лишних кровоточащих отверстий будет все-таки важнее. Гриша, окликнул я здоровяка, что повторял движение деда Петра, пропалывающего землю. Гриб знал, как силен и могуч этот старичок, и, видимо, думал, что тот сейчас тренируется, потому и повторял за ним каждое движение. Все-таки интеллект у грибницы точно есть. Правда, на уровне маленького ребенка. Но это пока. Он постепенно развивается. Дед никак не реагировал. И почему-то у меня такое ощущение, что со временем эта пожилая парочка припахает мои грибы к сельскохозяйственным работам. Впрочем, это даже неплохо. Только у меня тут земли маловато. Гра, Гри, Ша. Повернулся ко мне самый умный из всех детей грибницы. Другие экземпляры подобными исследованиями не занимались. Грибов-магов в расчет не беру, там только внешний вид смахивал на умный. Тот боровичок, что помогал оживлять грибы на торфяниках, вообще лица не имел. Вблизи оказалось, что у старика борода росла сразу от шляпы. Так что гигант Гриша все еще рекордсмен по уровню своего развития. «Гриша, позови маму», — попросил я гриб и подошел к деду Петру. Поздоровались, поболтали о том о сём, об огороде, о мошкаре, что налетело из-за жары, о фамильерах и необходимости вывести пленниц подальше от дома. Не стал делать трагедию или секрет из конфликта со своим соседом, а от предложенной помощи с благодарностью отказался. Ясное дело, что заткнуть Хархина проще простого, но это надо хороших людей напрягать. Нет уж, лучше я своими силами и фамильерами устрою ему райскую жизнь, и пусть попробует доказать, что его участок превращается в подобие поля битвы из-за меня. Рядом стали переплетаться светящиеся стебли, превращаясь во что-то похожее на кривой шатающийся на ветру ствол осины. Мы с грибницей установили связь, и я мысленно передал ей новости и указания, и сообщил о том, что через часика-два, как только отобедаю, поедем регистрироваться, и про то, что я разрешаю ей расползтись своими незаметными корнями на территорию соседа, откуда каждый день она может вытягивать жизненные соки и где может иссушать по одному дереву чудесного парка в сутки, и клумбу с цветами их роскошную, ее в первую очередь. Пусть сразу заметит неладное и пытается найти врага. Этот тупой болван даже близко не представляет, с кем связался, добавил я. Надеюсь, вскоре вернется Кен, и мы с ним устроим каждодневное расстройство этому наглому засранцу, его водителю и телохранителю, что внезапно считает себя даже выше целого ярла. Отправлю к нему подсадную утку, вернее, подсадного кенгуру. Ух, вспомнил его надменный взгляд и захотелось кого-нибудь придушить, желательно химеру, а лучше две. Но тут таких нет, а значит, этой ночью я пойду кошмарить тех, кто кошмарит улицы нашего города последнюю неделю, и ничто меня не остановит, надеюсь. Кстати, есть идея, как найти этих засранцев. Мне нужен всего лишь один язык и 5 минут, проведенных им наедине с Юлей. А где искать этого языка, если я понятия не имею, как на них нарваться? Конечно же, проследить за тем, куда едут вершить свою вендетту и отстаивать границы и власть в городе люди короля. Только как выйти на его людей? Раньше я не особо парился, следовал инструкциям отца. Надо самому обзаводиться связями и информаторами, при этом не светя свое лицо и имя. Только вот делать это под постоянным надзором разведки тяжело. Обедать пошел вместе с Машей, которая вернулась с пробежки. Сегодня тучки солнышко прикрыли, так что было не такое пекло, как пару дней до этого. В такую погоду бегать одно удовольствие. Обед задержался больше, чем на 2 часа. То ребята позвонили сообщить, что билеты взяли, то Кен вышел на связь. Прислал СМС, что они поедут докупить сметаны, то есть обналичить деньги с карты Худополова. Я думал на этом все, но нет. Позвонила еще и Светлова, пригласила в гости от лица своего рода, в связи с событиями, о которых меня предупреждали. Дуэль, это хорошо, знаю, кто будет против меня. На бумаге, конечно, шансов у меня минимум, но вот на деле, хех, я собираюсь отыграться по полной. Панк уже прислал, что есть такого у Ирисовых, чем я был бы очень даже рад владеть. Пообещал Светловой приехать сразу же, как освобожусь, ближе к вечеру. План получается такой: сейчас фамильеры, затем Тоня и Марта, потом уже к Лене, а уже после этого домой и на охоту. У меня хорошие предчувствия, этим вечером точно я кого-нибудь придушу. Пообщаюсь с коллегами, нарушающими закон в Москве по душам. Уверен, там найдется более чем достаточно тварей, которых я смело смогу отправить на ночной дожор для Гри. И карму этим я не только не испорчу, но даже почищу. Стоило положить светящийся ковер из сплетенной в ствол грибницы на заднее сиденье автомобиля, найти пропуск от заместителя начальника КГМБ, который, по сути, заменяет мне водительские права, и посадить на соседнее сиденье ежа, как случилось сразу 2 выбивающих меня из колеи и своего крайне напряженного графика события. Сперва позвонил неизвестный номер и заявил, что этим вечером меня желает видеть моя госпожа. Это было сказано без именной фамилии, но я и так сразу понял, о ком речь. Регент разгребла свои дела и уже рада вернуться к молодым и горячим парням. Войну османский султан не объявил нам. Вместо этого решил заняться соседями поменьше, послабее. Теперь конфликты были на границе с Болгарией, которая провела только что встречу по вопросам коллективной безопасности с Венгрией. Вот ведь, не могли еще немного поугрожать Стефании, понапрягать ее, сдал назад, султан. Нет, так авторитет ты не заработаешь. А второе событие, которое даже заставило бросить меня трубку, было даже более страшным и волнительным, нежели битва с канцлером и 3 химерами. В окне моего дома появился ребенок в мешковатой одежде, на 2-м этаже, и окно это было открыто. Душа в пятки ушла, когда эта маленькая девочка лет 3 или 4, которой здесь вообще не место, громко закричала, увидев меня, и попыталась выпрыгнуть из окна. Споткнулась о край окна и полетела вниз, активно махая руками. Сердце забилось так, что чуть из груди не выпрыгнуло. Я сделал 20-метровый рывок от машины к цветнику, в которой малышка летела, и подхватил ее, прыгнув в последний момент, и рухнул на землю. Мне кажется, я выжал вообще весь возможный максимум из себя. Даже мышцы и связки болели, впитав эфир без подготовки. «Ви-и-и-и!» Испуганно вцепилась в меня малышка и заплакала. «Виви!» Я с шоком в глазах поднялся и посмотрел на торчащие из головы нечеловеческие уши и маленькие крылышки на спине, которые случайно сильно придавил, когда ловил. «Что произошло? Ты как в такую превратилась?» Тысячи вопросов раздирали меня изнутри, как и тысячи вопросов снаружи от сбежавшихся на шум жителей поместья. «Тише, отойдите!» Ей страшно, отмахнулся от всех и принялся успокаивать малютку. Все планы этого дня только что полетели к черту. Глава 19. День и так был не подарок, а стал совсем уж подобен чьей-то плохой шутке. «Ви-и!» — кричала девочка, с которой я ощущал связь через незримый энергетический канал, дающий ей стабильный поток эфира. И этот поток вырос в сравнении с прошлым. Раза в два. Мои запасы просели еще больше. Начали сбываться мои опасения о том, что с ростом силы моих фамильяров у меня начнется дефицит эфира. Рядом хлопотали баба с дедом, которые распереживались все, словно их родная внучка чуть в окно не улетела. Маша тоже крутилась рядом, уже откуда-то притащив аптечку, и желала измерить Виви давление. Я как смог отогнал их и погладил малышку, успокаивая ее. Она очень испугалась, когда поняла, что не может полететь, как обычно. Как же она спать-то теперь будет? Стоя на голове, почесал голову дед Петр и за несвоевременный вопрос получил по коленке черенком от садовой тяпки. Естественно, от бабы Нины, что все порывалось подскочить ко мне и забрать дитя, чтобы начать успокаивать, но в итоге отказалась от этой затеи. Виви так крепко в меня вцепилась, что ее наверняка и десяток воителей не оторвали бы. «Принесите воды», — попросил я, и все трое ринулись за стаканом. Да только Фома оказался шустрее остальных. На свою пушистую летающую конкурентку по степени Милоты он с удивлением все это время посматривал, не рискуя подходить. Хм, она успокоилась, и поток энергии слегка уменьшился. Но это так, мелочи. Интересно, если они перестанут в повседневной жизни использовать свои возможности, то и эфир не будет расходоваться? По идее, нет. Черт побери, да тут целое научное исследование нужно проводить. Они ведь особо и не делают ничего. Ну, кроме грибницы, которая постоянно растит своих стражей и пытается эволюционировать во что-то достойное. Ну и Фома ныряет в свой мирок, ты у меня эфир ради святого хомячества. Он даже простой арифметике обучился, чтобы понимать, сколько денег оставлять за сворованное в магазинах. А не тырить он не может, жопа пушистая. Благо еще смог научить его не брать у людей, если только это не наши враги, и если это не симпатичные девушки и их нижнее белье. Тут я не смог его отговорить, зараза такая. Блин, а ведь этот маньяк вечно из меня энергию тянет, и все равно не должно быть больших трат. Вот они втянули в себя энергию, заполнили источник, и после этого расход должен уменьшиться. Так оно наверняка и есть, только вот я почти не ощущал никогда колебаний, как положено при заполненном источнике. Он словно был бездонным у всех них, и такой постоянный поток может быть связан только с одним, эволюцией, и мой эфир является основой этого процесса. Думаю, в этом есть логика. Даже малышка Виви меньше чем за месяц испросто стала гидрой, маленькой, миленькой, симпатичной гидрочкой. В общем, если простой мелкий мутант растет и развивается, втягивая в себя ману из окружающего мира, то для моих фамильяров я и есть их мир. И пока я кормлю их энергией, они будут медленно, но верно становиться сильнее. «Как ты так вообще умудрилась?» – задал я вопрос Виви, и, к моему удивлению, успокоившаяся девочка ответила вполне сносно. Мысленно, правда, но это уже были не мыслеобразы, не эманации чувств согласия или отрицания и других явных эмоций, а именно что слова. «Мама превратилась, и я хотела превратиться. Смогла. Только летать не получается», — ответила она мне детским голоском. «Мама превратилась», — удивился я ее словам. «Блин, дошло. Она, видимо, инстинктивно приняла меня за свою маму, ведь я ее, совсем маленькую, вытащил из того лабиринта колючих кустов. А потом она решила, что мой облик — следующий этап развития. И вот что вышло. Как удивительно бывает магия, особенно монстров. Хотя какой она монстр? Ты большая молодец, Виви». Погладил ее по голове. «А насчет полетов не переживай. Просто у тебя крылья стали маленькими и не такими сильными, как раньше. А ты сама выросла. Потом и крылья твои подрастут, и ты станешь настоящей королевой неба». На мои слова девочка ответила теплом и мыслями радости, а еще меня атаковали ее мыслеобразы того, как мы вдвоем летаем по ночному небу. Прости, я не умею летать, разучился, я научу, это просто. Машешь крылышками, начала она говорить, но ее прервал вполне себе человеческий звук урчащего живота. Ой, я проголодалась, есть хочу. Мама, дай паштет. Чего расселся, вишь, голодная, марш на кухню. Опередив меня на мгновение, завелась баба Нина и зачем-то пихнула в плечо своего деда. Видимо, после встречи с внучкой у бабули проснулись инстинкты. Вон как стоит, переживает, переминается с ноги на ногу. Обычной упаковки паштета явно мало будет. Было забавно наблюдать, как она ест. Нормально ведь не умела и все намеревалась мордочкой влезть в маленькую круглую упаковку. Пришлось кормить с ложечки, выдав недельную порцию за раз. Маш, надо запасы пополнить и изучить, что она еще будет есть теперь. По идее, обычная человеческая еда ей будет в самый раз. Ви-и-и, зевая, устало потянулась малышка, даже крыльями на спине помахала. И еще, Маш, одежду ей надо организовать. Я поднял Виви на руки, отнес в свою комнату и уложил в кровать. Уснула она мигом, а все остальные домочадцы принялись шепотом обсуждать произошедшее, заодно раздумывая над питанием и всем остальным, что необходимо для нормального роста и воспитания ребенка. У меня в этом вопросе советов не просили, за что им огромное спасибо. Я в этом разбираюсь примерно так же, как в сборке ракетного двигателя, а может, даже и хуже. Я вздохнул, сев за руль автомобиля, и посмотрел на светящиеся корни грибницы и спящего ежа на заднем сиденье. Одна не умеет удивляться, а второму просто на все плевать. Ладно, поехали. Удивительно, но с момента моего последнего визита ничего в отношении чиновников к посетителям не изменилось. Такое же усталое выражение лица, такой же медлительный и нудный процесс с регистрацией. Это я успел понять, застав опрос предыдущего посетителя с каким-то то ли волком, то ли псом мутировавшим. Мужик привел фамильяра на цепи, в наморднике, все, как полагается, а дамочка задавала кучу дополнительных и странных вопросов скучающим голосом, периодически отвлекаясь на телефонные звонки. Наконец-то настала и моя очередь. Сразу двоих фамильяров брать я не стал. Ебжик проснулся и стал буянить, поэтому передал его Фоме. Пускай познакомится с миром пушистого маньяка. Что за растение? Это фамильяр? Вы вообще фамильяра в жизни хоть раз видели? Начала дамочка с прической в стиле фиолетовый хаос. Впрочем, она тут же исправилась, открыв мое личное дело. О, а, вот оно как. Это вы, значит, сделали? Что я сделал? Я ничего не делал. Ну как же, это вы нас обманули и зарегистрировали хомяка-мутанта со способностью к телепортации как обычное животное, и смогли нас так обмануть, что даже получили в свои руки справку, которую и предъявили во время экзамена в академию. Я, между прочим, выговор из-за вас получила, насупилась дамочка. Уважаемая, у меня ощущение, что вы тут вообще обалдели, честно признался я. Я час вам доказывал, что это фамильяр, вы час меня посылали прийти в себя, а сейчас я вас обманул, ой, да ну вас, еще будете мне мозг клевать, просто знайте, что больше такого я не допущу, буду проверять вас и ваших фамильяров по всей строгости, ага, конечно, начинайте, а вот и начну, и без ваших указаний, молодой человек, что это за кабели светящиеся, мутант, фамильяр, класс, в таблице указаны варианты, другие, прочитал я последние пункты с первой таблички с подсказками. Дамочка напряглась. Как это другие? А вот так, это гриб. Точнее, грибница. Первый раз о таком слышу. Потому что монстр сильный и страшный. До меня его никто не подчинял, честно признался я. Дама с хаосом на голове посмотрела на меня как на душевнобольного. Ладно, махнула она рукой и застучала по клавишам, нашептывая себе набиваемое в компьютере слово «грибовидные». Какой класс, химера. Так, вскочила со стула дамочка и уперла руки в стол. Хватит морочить мне голову. Теперь уже я посмотрел на нее как на душевнобольную, а затем перевел взгляд на ее коллегу за соседним столиком, которая только что освободилась. А можно я к вам пересяду? Вашей коллеге явно не достает манеры выдержки. Да какая это химера? Я что, химер, по-вашему, ваше благородие, никогда не видела? Гри, выпусти Гришу, тихонько сказал я. И грибница слегка распустила свои корни, начав стремительно наращивать и передавать светящиеся сгустки энергии. Буквально за 30 секунд она вырастила на одном из многочисленных отростков своего альфа-воина. Мать честная, откинулась на стуле женщина за соседним столиком, да так сильно, что ее унесло на колесиках к шкафу с кучей документов, стоящих в паре метрах позади. А вот та фиалочка, что регистрировала мою ГРИ, с вытаращенными глазами упала на свой стул и чуть не завалилась на пол. Не упала потому, что за ее спиной грибница зачем-то вырастила деда Боровика, что был по пояс Гриши. Он и удержал падающий стул, после чего, смеясь, начал приплясывать в центре кабинета между двумя столами. «Валь, я читала в отчете. Это монстры высшего ранга опасности. Боже мой, подчинили. Грибницу подчинили. Да это же будет фурор». Очнулась соседка. Валентина тоже очухалась и моментально изменила свое отношение к делу. Правда, стала слегка заикаться. А еще руки ее так дрожали, что она не попадала по клавишам клавиатуры. «Вы начальству сообщите-то. Может, премию выпишут за хорошие новости», ухмыльнулся я, поняв, что больше мне здесь мозги делать не станут. Да и запомнить наконец-то должны, что в будущем упростит все возможные процедуры. Дело наконец-то пошло. Зарегистрировав ГРИ, показал синего ежа. Гад напыжился и стал пускать молнии. Я сразу же его отозвал. У него плохое поведение в силу скверного и боевого характера. Возможно, глядя на вашу прическу, он подумал, что здесь конкурент его обитает. Сами понимаете. Так что вот, подшутил я над женщиной, и она слегка обиделась, надув губы. Впрочем, быстро опомнилась и пробубнила, что давно пора наведаться в парикмахерскую. Вот дадут вам премию за такие новости, и сразу можно будет записаться на прием в салон красоты. Коллеги не узнаю, а мужчины цветами засыплют, гарантирую. Подмигнул ей, и она даже смутилась. В общем, я заставил эту статую, монотонно делающую свою работу, испытать сегодня вообще все эмоции. Заодно внес некоторые изменения в личные дела других своих фамильеров. Сказал, что Виви достигла стадии гидры и дал пояснения по Фоме, которых не хватало. Его даже угостили конфеткой, за то, что он такой красивый, естественно, шоколадный. Вышел я из этой обители бюрократии в хорошем расположении духа. Даже выпросил визитку, чтобы в следующий раз не мучиться с ожиданием в очереди, а записаться на прием заранее. Что ж, первая задача была выполнена. Я вернул домой светящий ковер, расстелил его на газоне, и грибница шустро скрылась под травой в землю. А ебжик, как только Фома выпустил его во дворе, сразу побежал к Жужже, который ел сырое мясо. Ну, хочет что-то получить, пусть договаривается. Фыр, потребовал еж свою порцию и ощетинился колючками. Жеж, Жужжа отвернулся от ежа и потащил за собой сочный кусок мяса. Ебжику это не понравилось, и он вцепился во вкусняшку, опасно выпуская молнии. Только вот он явно не ожидал, что Жужжа на его молнии будет просто плевать. Да я и сам не ожидал. А как еж красиво полетел в кусты через весь участок, отброшенный рогами Жужжи. Ну, будет ему наука, что он тут не самый-самый альфа-фамильяр. Хочешь есть? Попроси, а не указывай. Не будешь дружить с остальными, остальные не будут с тобой делиться или тебя кормить. Я сам по магазинам не езжу, так что давай, дикарь, социализируйся. Фыр, отряхнулся еж и, пытаясь сохранить остатки гордости, ушуршал прочь. Девочки, собирайтесь. «Мы с вами уезжаем», – позвал я Марту и Тоню, готовясь отправить их на первое время в убежище панка. Пока они вышли, пока уселись, еж успел огрести еще два раза. Первый, когда укусил Гришу за ногу. Второй, когда понял, что местные монстры ему не по зубам, и решил отправиться в огород поесть огурцов, помидоров, кабачков и прочего. Спящий в кресле качалки дед так феноменально быстро проснулся и отреагировал, что бедный ежик вмиг оказался в лазурной клетке, созданной прямо с 10 метров, разделявших Петра Потрошителя и голодного гордого бедолагу. «Ну что ты за тварюга такая? Ты их садил, растил, так чего слезешь?» Иль думал, что коль я старый дед, то управы на тебя не найду, посиди-ка в клетухе, да подумай над своим поведением. Фыр, разъярился еж и попытался активировать молнию, но я его приструнил, эфирным кнутом хлестанув по спине. Да и сам дед был аккуратным. При первых же признаках заставил клетку из энергии, что была вполне себе материальной и крепкой, начать жечь лапы ежу. Тот запрыгал и вскоре просто свернулся клубком. «Ты поезжай, Мирослав, со зверьем твоим я разберусь». «Точно, он назло пытается делать все наоборот, а не так, как я ему говорю. Дык он как шпана обычная себя ведет, не переживай. Подростки, они все такие, буйные, своенравные. Выдрессируем из него настоящего демонюгу, но токмаш бы знал, с кем можно свой норов показывать. А с кем? Дед в один миг изменил свою простодушную, добренькую физиономию на лицо ужасающего маньяка, что видит свою беспомощную жертву. Лучше даже не пытаться. Дьявола демоническими штучками не проведешь. Понимаешь же, колючий, понимаешь, будешь у меня шелковым. Я таких, как ты, много повидал. Обычно подыхали усе в течение минуты с нашей судьбоносной встречи. Но тебе повезло, очень повезло. Никогда я еще не дрессировал таких монстрюк. Лицо старика вновь стало нормальным, и он осторожно покачал пальцем перед клеткой. И по грядкам не шастай, а то Нинок из тебя наживую все иголки выдернет. И это для начала. Хож знать, что будет потом. Пронзительно глянул на колючий шарик старик, и еж заерзал, разворачиваясь к нему жопкой. Вот и правильно, лучше тебе не знать. Я понял, что колючий в надежных руках и больше ничего начудить не должен, поэтому со спокойной душой сел в машину и поехал с двумя девицами, которых я даже не особо узнал сперва. На их лицах не было видно и следа той черной гадости, что светилось на коже. «Это вы как? Косметика?» Девушки синхронно кивнули и показали цифру 8 пальцами. 8 слоев? Это вам надо было не в наемные убийцы идти, а в маляров штукатуров. Я завел машину, и мы поехали. Так, а теперь надо подумать, как уйти от преследования той серой лады, что едет за нами. Плохо, что Фома не смог их перенести, как фамильяров. Зато мне теперь понятнее стало, как работает его способность. А теперь, девочки, слушайте внимательно, что вам предстоит сделать. Начал пояснять им детали нашей миссии. За нами следят, и о месте, куда я вас везу, они узнать не должны. Поэтому поступим следующим образом. И раз уж вы такую маскировку себе сделали, что кажется, будто вы просто девушки с дурным вкусом и очень проблемной кожей, то я вас посажу на общественный транспорт. Дежурная машина за нами едет одна, она уедет за мной. Ваша задача, используя свои навыки, запутать свои следы, сменить одежду, исчезнуть, в общем говоря. Деньги на это я сейчас выдам, и после вам нужно добраться до места нашей с вами встречи. Я приду туда, когда сброшу хвост. О девицах разведка в целом знает, и пусть им, возможно, интересно, куда я с ними выехал, но их цель – я, и мой верный наблюдатель поедет за мной, а не останется с ними. Так что время у них будет скинуть возможных преследователей. Ну а я уйду по старой схеме, телепортом из подвала. Остановил машину на парковке, дал девицам небольшую сумму, показал на комиссионный магазин надежды, и те кивнули, быстро выходя из машины. Я пошел следом за ними, убедился в том, что мой канал эфирной связи с ними работает как надо, и ушел. Фома, проследи за ними, в первую очередь за Мартой, она хитрая стерва, если и решит попытать счастье и удачу, чтобы сбежать от меня, то сейчас самое время. Пи-пи-пи, да. Если предадут или моя техника окажется не такой уж хорошо работающей, как я сам себе представил, я от них избавлюсь. Лишняя головная боль только, тяжело вздохнул я, думая над тем, что мне хватит и кино для дачи показаний в суде. Правда, потом его придется как-то вытаскивать, ведь его в обличии убийцы обязательно осудят и арестуют. И еще вопрос, как он отнесется к тому, что ему предстоит стать бабой. Надеюсь, до этого не дойдет. Он та еще истеричка. По-любому начнет орать что-то на своем, на кенгурячьем. 2 часа. Я ждал Фому 2 часа. Ну что там? Посмотрел я на хомяка с надеждой. На кону стояло на самом деле очень многое. Если я провалился, придется найти этих двух и сделать грязную работу. Вообще, сложностей с этим особых не будет. Я ощущаю, в какой они стороне, благодаря связывающему нас эфирному каналу, и это хороший знак. Они не смогли его уничтожить, даже если и пытались. А значит, моя техника работает, и это очередное подтверждение того, насколько эфир многогранен. Пи, показал большой палец Фома. Фух, ну и славно. Далеко они от этого бункера. Пи-пи, в пути. Ну хорошо, давай туда отправимся и встретим уже на месте. Я вытащил шоколадку из кармана и отдал пушистому за отличную работу. Держи, заслужил. Пи. Радостно схватился Фома за нее и принялся восстанавливать свои калории после проделанной работы. Кстати, оказывается, у Ирисовых есть кондитерская фабрика. Пи, как и что, это же почти как шоколадная. Немного переделать только и сможем открыть новый цех с шоколадом.